Обермейер немного успокоился, отложил обзор и принялся за чтение перехваченных радиограмм от капитана в Лондон и из Лондона капитану. Лондонская телеграмма заставила Обермейера насторожиться. Генерал Ингер упрекал капитана в недостаточной активности. Сообщал, что ни один из его посланцев еще не явился к подполковнику Голину. Предлагал немедленно отправить в Словакию полномочного эмиссара с докладом Голину о положении в протекторате и для расследования вопроса, куда же пропали направленные к нему люди. Требовал срочно назвать фамилию эмиссара. Обермейер насторожился. Как же так? Почему в самом деле ни один человек из посланных в Словакию не явился к Голину? Сколько людей перебросили через границу протектората? Кажется, 17 или 18 человек. Первых четырех в июле, часть в августе, остальных в сентябре. С пятью из них он беседовал лично, после того, как их принял капитан. С остальными подполковник Мрачек. Ну, допустим, не дошли люди, переброшенные в сентябре. А те, которых перебросили в июле и августе? Непонятно. Радиограмма капитана была лаконична. «Завтра-послезавтра командирую на место подполковника Мрачика». «Здорово!» — не сдержался Обермейер. «Аппетит приходит во время еды. А почему молчит Мрачик? Интересно». Он перевернул на настольном календаре листок вчерашнего дня и увидел свою пометку. «Сегодня в половине двенадцатого очередная встреча с Мрачиком». Позвонил. Вызвал машину к подъезду. Надел кепи, штатское пальто и вышел. В пути Обермейер продолжал обдумывать создавшееся положение. Очень подозрительно. Люди до сих пор не явились к Голину, а Мрачик не обмолвился с ним ни одним словом о предстоящей поездке в Словакию. Уж не водит ли его за нос этот подполковник? Не может быть. Его рекомендовал Блажик, человек проверенный и отлично зарекомендовавший себя. К тому же Обермейер сам разговаривал с людьми, снабжал их документами, давал указания на переброску. Его сотрудники сопровождали их до границы. Куда же они девались? Неужели попали в лапы повстанцев? Мрачик уже ждал его, но, вопреки своему обычаю, не сидел у стола с газетой в руках, а как-то порывисто, все время меняя направление, ходил по комнате. Обермейер бросил на него оценивающий взгляд. «Нервничает», — заключил он. «Что-то неладно». Мрачик резко остановился. «Здравствуйте. Что нового? Рассказывайте». И Обермейер сел в кресло. Мрачик сел против него. Обермейер уже не сомневался в том, что полковник находится в крайнем возбуждении. Волосы его в полном беспорядке свесились на лоб, он подергивал себя замочку уха и потирал колени. «Я окончательно расстроен, господин штурмбанфюрер», — заявил Мрачик. Две ломанные линии прорезали его выпуклый лоб. «Всего час, как я видел наших гостей, и не могу понять, что происходит». Он опять дернул себя замочку уха. «Отказываюсь понимать». «В чем дело?» — спросил Обермейер. «Согласитесь, что ваши отрывистые восклицания ни о чем мне не говорят. Капитан очень резко, почти с возмущением, заявил мне, что ни один из переброшенных в Словакию людей до последнего дня еще не явился к Голину. Вначале я растерялся, как мальчик, я просто не знал, что ему сказать. Потом выразил сомнение, так ли это на самом деле». Заверил капитана, что лично сопровождал их на переброску, и вся операция прошла удачно, но через границу, как вам известно, людей провожал не я, а ваши сотрудники. «Вы ответили совершенно точно», — заметил Обермейер. «Сколько человек вы отправили?» 16. Обермейер что-то соображал, двумя пальцами массируя шрам на остром носу. Его ввалившиеся глаза глядели в одну точку, тонкие губы сжались. Подполковник Мрачик превосходно играл свою роль. Блажик неоднократно предупреждал, да и сам Мрачик отлично это понимал. От штурмбанфюрера нельзя скрывать ничего в сношениях Мрачика с парашютистом-капитаном. Так он и поступал. И ему, и Блажику было известно, что Обермейер регулярно читает радиограммы, которыми капитан обменивается с Лондоном. Не исключено также, что через послушивающие аппараты Обермейер проверяет каждое слово из тех разговоров, которые они ведут в пансионе. Утаить от штурмбанфюрера какую-нибудь деталь или мелочь — это значит просто подвести себя под подозрение. Поэтому, когда капитан огорошил Мрачика сообщением, что ни один из посланцев не явился к Голину, подполковник решил доложить об этом Обермейеру. Впрочем, огорошил не то слово. Мрачик знал, что рано или поздно так должно случиться. Отобранные Лукашем и одобренные обермейером люди являлись в большинстве своем коммунистами. Их снабдили поддельными документами, проинструктировали. Им незачем было являться к Голину. Они выполняли задания подпольной группы. Откровенное признание Мрачика и недоумение, искусно им разыгранное, рассеяли подозрения обермейера и заставили его лишний раз убедиться в том, что подполковник надежен и вовсе не собирается водить его за нос. Мрачик казался удивленным не меньше самого обермейера. «А вы что думаете по этому поводу?» — спросил обермейер. «Действительно странно. Как могли исчезнуть все 16 человек?» Мрачик нервно потер колени. «Ума не приложу. Прикидывал и так, и этак, но никакого маломальски вразумительного объяснения найти не мог». Губы обермейера скривились в тоненькой улыбке, глаза прищурились. «Нет, этакие парни врать не умеют», — подумал он. «Но самое неожиданное ждет меня впереди», — добавил Мрачик. «Капитан в тоне приказа предложил мне выехать в Словакию и дал на это 2 дня сроку». «Вот как?» Обермейер поднял бесцветные брови. Он выразил удивление, но не слишком натурально, и Мрачик понял, что обермейер обо всем уже осведомлен, просто недостаточно искусно играет свою роль. «Да-да», — подтвердил Мрачик, — «я должен явиться к Голину, доложить ему о положении в Чехии и с его помощью отыскать отправленных нами людей. И обе задачи, как я убежден, мне не по силам». Обермейер отбросил последние свои сомнения. Мрачик не глуп, в этом он убедился уже раньше. И честен, как ребенок, в этом он убедился сейчас. «Напрасно вы так думаете. Вы недооцениваете себя», — сказал он. «Вы во сто крат прозорливее, умнее и опытнее этого капитана. С задачей вы отлично справитесь. О положении в Чехии говорите Голину все, что взбредет вам в голову. Он любой вздор примет за чистую монету. А посланных нами людей заставьте его самого разыскивать». «Вы полагаете, мне надо ехать?» — спросил Мрачик. «Другого выхода не вижу. Капитан вам сказал, где и к кому вы должны явиться?» «Да, сказал. Мрачик должен добраться до Братиславы и в кафе, что наискосок от парламента, встретиться с офицером-словаком. Сведет его с этим офицером хозяин кафе. Пароль: «Я к вам с приветом с берегов Волтавы». Ответ: «Митра вас ждет». Офицер обязан обеспечить отправку и свидание Мрачика с Голином. Обермейер спросил, когда Мрачик предполагает выехать. Мрачик ответил, что завтра. «Часа за 2 перед отъездом позвоните мне по телефону. Я дам вам сопровождающего до границы Словакии и пропуск». Обермейер встал и начал натягивать на себя пальто. «О том, как вести себя с Голином, я думаю, вас предупреждать незачем. Продолжайте гнуть ту же линию, что и с капитаном». «Понятно. Желаю успеха». Обермейер козырнул и вышел. Придя в гестапо, он вызвал одного из своих подчиненных. «Завтра вы повезете на переброску подполковника Мрачика, а сейчас составьте депешу Гульбаху в Братиславу. Пусть он возьмет Мрачика под наблюдение. Пусть сопровождает его на обратном пути до границы и заранее предупредит нас, когда его ждать в Праге. На вас возлагаю ответственность обеспечить за Мрачиком слежку с того момента, как он вернется, и до встречи со мной. На депеше поставьте подпись «Фон Термица».